На улице дождь, как шальной, барабанит по крышам. Целый день мальчишку ты ждешь, телефон, надеясь услышать. Целый день сегодня одна, на подушке твой плюшевый мишка. Вот опять стоишь у окна, где же ты, несносный мальчишка? Девчонка, девчонка, старшеклассница, пришла к тебе любовь 15 лет. Ну нравится такой мальчишка, нравится, девчонки без него покоя нет. Целый день с неба вода, воскресенье вышло ненастным. Не пойдешь одна никуда, слезы льешь и грустишь понапрасну. Зазвонит на столе телефон, робко встанешь с мягкого кресла. Зазвучит звонкий голос родной: выходи, я жду у подъезда. Вода. Ты с мальчишкой по лужам идешь, а двоим вода не беда. Девчонка, девчонка, старшеклассница, пришла к тебе любовь 15 лет. Ну нравится такой мальчишка, нравится, девчонки без него покоя нет. Девчонки, без него покоя нет.